большие площади земли, кои мои, так и еще и больше Шуваловых, или людей, близких им, можно очень удачно работать на понижении и повышении с помощью банка стоимости того или иного товара. Тут нам в помощь и газета с журналом. Но вначале хотелось бы быть очень осторожным, набраться опыта. Я же планировал, когда в полную силу заработает банк, основать и страховую компанию, где страховать грузы купцов за рубежом. Напали каперы, получили 3/4 стоимости своего груза. Размер платы за страховку будет зависеть от опасности морских или сухопутных переходов. Такую страховую компанию можно будет попробовать продвинуть из-за границы. При грамотном подходе с административным ресурсом дело очень прибыльное. «Ну как, любимая, много проиграла?» – спросил я Екатерину, когда пришел пригласить ее на ужин с присутствием Петра Ивановича Шувалова. «Выиграла, дорогой мой. Я выиграла почти 600 рублей». Озорно, с признаками абсолютного счастья, сказала Екатерина. «Но все деньги пожертвовала фонд воспомоществования армии и флота, так, чтобы московское дворянство не пребывало в стороне от всего дела». «Умница! Я за это закажу тебе новые сережки у Герасима Евреинова, чтобы таких ни у кого не было. Только не одевай их при государыне», — сказал я и повел Екатерину к уже накрытому столу в приват-кабинете. «Может, проинспектировать еще и приват-комнаты в этом заведении? Медикус же разрешил?» Лондон, 18 декабря 1747 года. Король Георг II пребывал в не лучшем настроении. Опять начал беспокоить геморрой. В реальной истории эта болезнь беспокоила короля в 1736 году, о чем королю сопереживали все английские дворяне, непрестанно обсуждая конфуз монарха. Опять эти лондонские туманы. А он так хотел побольше побыть в своем Ганновере, истинной родине. Но лондонцы заставили короля больше проводить времени в столице. А война, которая списывала нахождение короля в Ганновере на необходимость руководить войсками, закончилась. Теперь нужно править. «Ваше Величество, к вам лорд Генри Пелом», — сообщил камердинер. Император поежился на кресле, чтобы принять менее болезненное положение. Не следует премьер-министру видеть своего короля, страдающего от геморроя. Потом повелел звать лорда. «Ваше Величество», — Пелом изобразил учтивый поклон. «Говорите, сударь, с чем прибыли?» — с нотками нетерпения сказал Георг. «Из России пришел запрос о содействии их флоту в длительном переходе до Китая и дальше до русской Камчатки. Просят создать магазины в Португалии, Индии с провизией, чтобы снабдить их экспедицию». Лорд Пелом присел, ему разрешалось сидеть в присутствии короля. Он уже давно несменный премьер-министр и руководитель любимой партии Георга Вигов. «Не вижу сложности, лорд Пелом. Пусть платят серебром, и мы снабдим их корабли, даже, может, и не самой плохой солониной». Король действительно не понимал причину этого разговора. Если дело не касалось больших трат, а напротив, можно и заработать, то зачем беспокоить короля? «Все не так просто, Ваше Величество», — начал прояснять ситуацию терпеливый Генри Пелом. «Русские искренне, но ошибочно считают, что защитили Ганновер от захвата города и всех областей вокруг французами. Они думают, что в случае победы главного французского маршала Морица над русскими, этому гальскому выскочке удалось бы осадить и взять и Аахен, и Ганновер. Поэтому они ждут от нас не меньшей благодарности, чем от Австрии. А Мария Терезия выплатила русским 500 тысяч талеров». «Это возмутительно!» — искренне взбеленился король. «Конечно же, я разбил бы Морица. И зачем нам платить вообще что-либо, если мы и так продумываем поворот в своей политике в сторону Пруссии и уже против Австрии?» «Да, мой король. Но и потерять Россию в качестве союзника и партнера мы не можем не так явно. Не сейчас. Торговля с Московией важна для нас. Тем более, когда в самой благословленной Англии уже нет корабельного леса, а Россия сплошь покрыта лесами. Русские и не ждут, что мы заплатим, тем более канцлер Бестужев отрабатывает свое жалование из нашего посольства. И я считаю, что выполнить не слишком обременительную просьбу варваров можно. Нужно проводить их в Тихий океан, что вполне разрешит неловкости в политике. Возможно, парусина и пенька русских опять опустятся в цене. Все же отправляется в экспедицию новый флот наследника. Для этого они строили много кораблей. Сейчас пенька подешевеет. Да и мы, союзники, а демонстрация русского флага у берегов французских колоний в Индии сильно остудит недоговороспособных галлов». Премьер-министр замолчал и стал ожидать реакции от своего короля. «Хорошо, Берите деньги на это, но проследите, чтобы русские не стали новой силой где-нибудь в Индии или в североамериканских колониях. Впрочем, для этого им нужно идти через Атлантику, а не огибать землю вдоль Индии», — сказал король и сделал страдальческую мину на лице. «Ну когда же пройдет эта постоянная, больше неприятная, а еще унизительная боль?» «И еще, Ваше Величество, вот тут каперские патенты», — якобы, между прочим, сказал Пелом. «Из каких это пор я лично подписываюсь под столь гнусными документами?» — раздраженно сказал король. В другой момент он бы с удовольствием пообщался с умным и интересным Генри Пеломом, но не сейчас. «О нет, Ваше Величество, ваше перо не коснется этих листов, но я просто хотел, чтобы вы посмотрели», — настоял премьер-министр. Король вгляделся в написанное и быстро понял, что к чему. Это были каперские патенты на разбойничьи действия на юге Африки и в Индийском океане. Даются данные документы 5 кораблям Королевского флота. Очевидно, что эти фрегаты станут охотиться за затерявшимися или отставшими кораблями русских. Особенно писалось, что Ост-Индийская компания щедро одарит каперов за приведенные в Индию торговые корабли. Русские решили выйти в океан? Глупости. Тут уже плавают большие и злые акулы, которые съели португальцев, а сейчас основательно кусают голландцев и французов. Глава 2. Ораниенбаум, 8 марта 1748 года. Но ничего я не мог поделать с острым желанием поздравить женщин с 8 марта. Золотые украшения из новой коллекции Моисея Исковича были тут кстати. Этот партнер и соплеменник Герасима Еврейного, как и мой, конечно, исключительно партнер, создал интересную коллекцию. Драгоценности стали очень хорошим подарком и для Екатерины Алексеевны, и для государыни. Даже для меня каждое из украшений вышло более чем по 2000 рублей каждое, и это по себестоимости. Но не в цене дело, а в том, что они получились, как и вся коллекция, великолепно и блистательно. Опять я постарался, когда по памяти при помощи 2 начинающих художников восстанавливал эскизы лучших украшений, что некогда видел. Эти 2 ожерелья, которые были подарены мной Елизавете и Екатерине, были эксклюзивными, пусть и выдержанными в концепции всей коллекции. Вот так, ни с того ни с сего, я решил поздравить ближайших ко мне дам. Не стану отрицать и мотивацию сделать приятное близким людям, но мы хотели выходить на европейский рынок с этой, как мне казалось, лучшей коллекцией из всего того, что получалось у Герасима Ицковича ранее. И тут следует написать в журнале «Россия», как и в «Ведомостях», что украшения, похожие на те, что носит императрица и жена наследника, уже есть в продаже, и соврать, что они успели получить признание в Европе. Мода на зарубежные сильна, а подкрепленная патриотизмом, что это наши товары европейцы покупают, делает чудеса. Вранье? Нет, хайп. Да и кто скажет, что Россия не Европа? А после с таким же посылом заказываем публикации в газетах Священной Римской империи, если получится еще где-нибудь, и распространяем слухи о том, что это реплики из таинственных украшений, ну, допустим, византийской императрицы Феофана или даже Елены Троянской. Да, откровенная ложь, но такое срабатывало в 21 веке, где люди уже привыкли к подобным опусам. Тут же, как я понял, очень даже зайдет. Люди еще не имеют прививки от лживой рекламы. А продукт конечный хорош, поэтому и за некоторое привирание стыдно не будет. Да и удивительный этот народ, евреи. Коммуникабельность у них зашкаливает. Что французский еврей, что русский, оба очень быстро найдут общий язык и помогут друг другу, особенно за незначительный гешефт. Ицкович уже поговорил с кем-то из соплеменников во Франции и собирался с первой охраняемой оказии отправить пробную партию в эту страну. По бизнес-плану, который был весьма условным из-за отсутствия исходных данных, прибыль ювелирного дела должна составить в этом году не менее 100 тысяч рублей. Несмотря на праздник 8 марта, именно в этот день и должно было случиться общее собрание 3-й Камчатской экспедиции. Именно так я назвал то, что может сильно изменить обстановку на Дальнем Востоке и на западном побережье Америки. Дело, которое готовилось уже 3 года исподволь, но предметно год, а интенсивно последние полгода, входит в финальную фазу. Я ощущаю сильное волнение. От моего решения зависит судьбы более 2000 человек. Корабелов, солдат, строителей, охотников, будущих чиновников, крестьян, ботаников, рудознатцев, географов и даже художников. Все они отправляются в очень длительное путешествие на восток, прежде всего в Америку, в меньшей степени в Охотск и Петропавловск. Самый главный вопрос еще перед началом подготовки для меня был «Зачем?». Нет, строительство флота, так или иначе, было нужно для усиления русских возможностей в море. Тут не было сомнений. И участие флота в экспедиции еще и для того, чтобы получить на выходе опытных моряков и флотоводцев, перенять нужный опыт, так как из капитанов линейных судов нет ни одного русского. На фрегатах большинство шотландцы. Сильный перекос в сторону иностранцев получился из-за противодействия адмиралтейств коллегии и потому, что назначенные капитаны уже ходили хотя бы в Индию, а многие и на восточное побережье Америки. Между тем, у всех иностранцев заместителями были русские офицеры, которые, уверен, значительно наберутся опыта в столь дальнем походе. Что будет дальше с иностранными специалистами, что стали свидетелями нашей экспедиции? Я еще подумаю, однако правильно было бы нейтрализовать их любыми способами. Есть на этот счет и инструкция к казакам. Нельзя допустить, чтобы информация дошла до тех же англичан. В рамках профилактики распространения сведений командующему составу разрешается или в сопровождении специального человека посещать администрации английских баз или вовсе запрещено высаживаться на берег в английских портах. А к другим обжитым берегам и не предполагалось приставать. Моряки же не знали окончательного пункта назначения. Теперь ответ на тот же вопрос, зачем спешить. Было бы конструктивно флот обкатать в Средиземном море, сходить на Мальту, например, или к Бейруту, если те же испанцы с англичанами сильно не будут против. Но нет, Америка. Кратко отвечаю. Каланы, сельское хозяйство, золото. А еще есть предположение, что скоро весь флот понадобится в своем другом месте и надолго. Поэтому либо сейчас реализация проекта, либо вообще лет через 10, когда Испания уже объявит свои права на Калифорнию, а англичане продвинутся северо-западнее Гудзона в сторону Тихого океана. На Аляске в прошлой жизни я был 2 раза, и обе поездки сопровождались экскурсиями и научными заунывными рассказами с уклоном на русское присутствие в регионе. Насколько я понял, Аляска при всей своей суровости и сложности некогда представляла очень серьезный актив. По крайней мере, русскоязычный гид пытался внушить мне тот факт, что русские просто не воспользовались в должной мере возможностями. Тогда я больше по политическим причинам собирался продавать свою долю в одном русско-канадском проекте, и мне могли намекать о недальновидности. Теперь еще раз подробно о предполагаемой рентабельности проекта. Итак, каланы. Это лучший мех, а пушнина на Аляске представлена отнюдь не только этими морскими зверьками. Мех, который стоит баснословные деньги. Между тем, шкурка калана в Китае может быть сторгована за 300 рублей. Да, если такие деньги попали в исторические источники, то, скорее всего, сумма шокировала современников. Однако стоит представить себе, что 100 шкурок зверька – это уже 30 тысяч рублей. Но и это не все. В Китае можно купить засторгованное серебро чай и уже в России навариться на нем процентов на 100-200. Похожим образом обогащались и в реальной истории. А кроме каланов есть еще и песцы, соболя, лисы, выдры, да те же бобры, столь популярные в Европе. Между прочим, в основном из-за бобрового промысла Франция и Англия ожесточенно воюют в Канаде, пусть больше и руками коренных народов. Следующая причина – Калифорния с ее достаточно плодородными почвами, великолепным климатом и золотом. Так, если на Аляске, кроме репы и картофеля, что-то выращивать нечего и думать, то Калифорния способна стать житницей и для Камчатки, и для Аляски. Отсутствие, даже если только и уменьшение продовольственной проблемы на Дальнем Востоке, позволит привлечь туда больше людей. Регион в некотором роде географически обособленный. С моря к Калифорнии подобраться можно, и это уже делали испанцы, да и англичане рядом плавали. Но вот с востока горы, пустынные места, и оттуда еще долго никто из колонистов не должен прийти. Что же касается испанцев, так они еще не застолбили территорию за собой. Это должно было произойти где-то лет через 7-8, точно не знаю. Наверняка где-то на самом юге будущего Золотого Штата, если история не изменится кардинально. Есть небольшие форпосты общин иезуитов, но крайне немногочисленные, и в своей деятельности пока не дотягивающие до интересующего нас региона. Экспедиция на север Гаспара де Портола должна состояться в 1768 году. В 1750-х годах испанцы уже заявляли о Калифорнии как о своей земле, несмотря на то, что их присутствие в регионе было ограничено. Россия же рассматривала Калифорнию как перспективное направление для колониальной экспансии еще в 1730 году, когда вышли записки секретаря Сената Кириллова, где излагалась потребность осваивать американское побережье Тихого океана, в частности Калифорнию. И там очень насыщенные золотые жилы, и было найдено множество золотых самородков. А подобная легкая добыча желтого металла, пусть и на первых порах, уж точно не станет ни для меня, ни для России лишней. Да, уже скоро для полноценной добычи золота понадобится тысячи старателей, и добыча станет незначительной, но иссякнет не скоро, если только не упадет сильно рентабельность и придется забыть о презрительном металле. В Клондайке с золотом чуть сложнее, но перспектива сохраняется. Однако Калифорния, прежде всего, это сельское хозяйство с хлебом для северных колоний, как и возможности создания производств. В прошлой истории русские были первыми в регионе, кто начал, к примеру, изготавливать стекло, да и другие ремесла в очень ограниченном форте Росс были развиты. Ну и еще аргументы за то, чтобы дать отмашку на большое дело упущения России возможностей. И России в будущем будут активы, которые, если уж очень подожмет, могут сыграть свою роль в качестве разменной монеты. Понятно, что с таким подходом можно получить кучу критики, что территориями не торгуют, где поднят русский флаг. Очень уж хотелось, чтобы таких ситуаций не случилось. Но всякое может быть. Политика костной не может быть. Так же и без уступок не бывает долгосрочных соглашений. Господа, я очень рад, что нам получилось встретиться всем вместе. По отдельности уже многие обсудили и еще больше сделали. И приехали вы сюда для того, чтобы еще раз осмотреться, рядом с кем вам придется совершать подвиги. Начал я свою речь, как только в приемном зале в Ораньенбауме собрались все начальствующие люди, кои отправляются в экспедицию. Вы отправляетесь не только и, может, не столько на Камчатку, как в Америку, и постарайтесь не говорить об этом никому. Не станем же ссориться по этой причине, а тайная канцелярия, по моей просьбе, постарается воспрепятствовать распространению слухов. Вам выдадут циркуляры, следовать коим вы обязаны. Тайна дела должна сохраниться. Но оставим это и перейдем к делу. Вначале я выслушаю ваши вопросы и те решения, что предлагаются. Вмешаюсь тогда, как вы, господа, зайдете в тупик. Прошу. Ваше высочество, почему все же я? Спросил Петр Петрович Бредель. Петр Петрович, я посчитал, что эскадрой должен командовать человек, который имеет русское подданство и участвовал в реальных сражениях, имел опыт долгих переходов. Да и, признаться, некого более назначить. Не английских же капитанов привлекать, что и 2 лет России не прослужили. Меж тем, адмиралтейская коллегия недовольна тем, что такая экспедиция отбывает и не позволит привлечь кого еще. Я посмотрел на Бредоля с некоторым сожалением, может, с разочарованием. Далее пошло более предметное согласование маршрутов и сроков. Первым высказался Василий Андреевич Хметевский, которого мне пришлось чуть ли не зубами выгрызать из лап адмиралтейской коллегии. Он лучше всех знал Камчатку и специфику сухопутно-речного пути до Охотска. Этот человек поведет более 1000 человек на Дальний Восток. И для этого Хметевский уже послезавтра отправляется в Нижний Новгород, где и готовятся магазины и люди к отправке. На пути этой экспедиции и на Урале, и в Сибири будет еще 4 магазина с продовольствием, конями, телегами, чтобы можно было компенсировать поломки и потери, пополниться продуктами. Далее высказывался бывший адъютант и конкурент Витуса Беринга Мартин Петрович Шпанберг, единственный из присутствующих, кто был на Аляске и даже у берегов Японии. Осужденный, но не казненный офицер говорил о тех сложностях, с которыми он встречался при своих экспедициях на остров Шикотан. Высказался, что останавливаться на японских островах нельзя из-за изоляции Японии и враждебности этой страны. Но готовиться насильственно открывать страну самураев нужно. Португальцы же с ними торговали, почему и нам не принудить к торговле японцев? Были и другие люди, кто не только слушал, но и принял деятельное участие в разговоре, темы которого уже неоднократно подымались. Я видел огонь в глазах всех собравшихся, может, только кроме Бредоля. Но и тот, пусть внутренне и не верил в успех, но пытался демонстрировать решительность. Все же он не верит. Нет, лучше тут, на берегу, решить. «Петр Петрович, я подумал и принял решение, что вы останетесь в Петербурге. Строятся еще 3 военно-торговых корабля, 2 линейных и 4 фрегата. Мне нужен командующий новой эскадрой, и в следующем году сходите на Мальту для получения опыта в морских делах. Вот и поучите молодых мичманов и гардемаринов. У них уже состоялся дополнительный набор. С морской академией я договорюсь». Принял я решение и не увидел огорчения на лице у опытного флотоводца. Значит, правильно сделал. «Мартин Петрович, командование на вас. Вы уже там ходили, управляли пакетботом, когда Беринг болел. Так что никто, кроме вас. Справитесь?» «Государь-цесаревич, не по чину мне?» Шпанберг был ошеломлен. «Господа, это всех касается», — обратился я к собравшимся. «Сия экспедиция есть сначала российско-американской коммерц-компании, поэтому чины вторичны, но вы их получите по возвращению, как и достойную плату по итогам экспедиции. Но не забывайте, что вы офицеры, и блюсти порядок нужно, как и в гражданских делах слушать моего человека, коего представлю позже». «Буду рад, государь-цесаревич», — уже уверенно сказал капитан уже первого ранга, так как мне удалось немного продвинуть некоторых флотских волей государыни. «Ну и послушайте то, о чем ни при каких обстоятельствах не следует говорить. Да и не поверят вам», — сказал я и подал знак снять полотно со стены, где висела подробная карта. Насколько я смог вспомнить подробности, а память фотографическая наличествовала. Да и сопоставил я карту с имеющимися у адмиралтейств коллеги. «Вот карта, и такая же будет у Мартына Петровича. Тут указаны места, где лучше всего было бы основывать новые поселения». Я показывал на карте место, где должна была быть крепость Новоархангельск. Далее показал и точку форта Рос. Как показала та история, что я меняю, весьма удачное место было. Да и золото калифорнийское там очень близко. Как только русские его не обнаружили, сидели безвылазно в форте, говорил я и о Гавайских островах. «Господа, на Аляске, где я предполагаю строить крепость, сами придумайте ей название, живут тлинкиты. Это воинственные племена, и постарайтесь избежать войны. Опирайтесь на алеутов. Все, кто примет православие, могут стать подданными нашей государыне. Но никакого крепостничества, только свободные люди с наймом на работу. Государыня будет против продажи крестьян с отправкой в Америку. Туда отправляются большинство свободные. С народцами за соболей и лис расплачивайтесь хоть стеклом и гвоздями, хоть еще чем, но платить для всеобщего удовольствия и согласия. Коли начнете войну с линкитами, то, почитайте, придется в осаде сидеть». Выдал я последние наставления. «Сами на каланов не охотьтесь, незачем. Алеуты это делают лучше. Они же шкурки выделывают, но мастеров пушной выделки в экспедиции хватает. Высаживайте на землю только картофель и репу. Ничего в Аляске более расти не будет. И не пробуйте. В большом числе у вас лекарственные сборы, супротив цинги, всем их пить. Людей берегите, и коли женится кто на местной женщине, то в русское подданство и принимайте, насилие не чинить. В Калифорнии будут жить крепостные семьи, но по истечении 3 лет при хорошей работе дарую им свободу. Казаки числом в 2 сотни пусть отправляются на дневной переход от крепости в Калифорнии. С ними я говорил, на кресте клялись, что буйство чинить не станут, только баб выменивать станут. Но казаки — суть ваша опора на землях отставных солдат». Все слушали внимательно с расширенными глазами. Вопросы так и читались на лицах уже битых жизнью людей. И главным посылом был «Откуда ты это знаешь?». Я думал ранее не светить своими знаниями, но даже элементарные советы, исходя из послезнания, спасут и жизни людей, и общее дело. Так что пусть думают, что хотят, а информацию предоставлю. Таинственности вокруг меня хватает. И последнее, господа. Я подал знак своему секретарю, чтобы тот встал. Бывшему секретарю. Позвольте представить вам мои уши и глаза главного, подчеркну главного, господа, человека Савелия Даниловича Померанцева. Мне доставляется неудобство на долгое время расставаться с ним, так как лучшего помощника сложно найти, но его нрав и трудолюбие очень пригодятся всем нам в экспедиции. Я долго рассматривал кандидатуры на роль чуть ли не временного губернатора и управляющего русско-американской компанией в Калифорнии. Думал отправить грешным делом Бернхольца, рассматривал кандидатуру Брокдорфа. Но он слишком аристократичен, что ли. Не потянул бы никак подобную работу при всем рвении, которое он демонстрирует сейчас. Спасибо Брокдорфу за подбор людей. 500 галштинцев отправятся за океан. Были еще люди, на которых я примерял роль мозгового центра американских территорий. Но сколько я не искал, взгляд постоянно заострялся на Савелии Даниловиче Померанцеве. И не потому, что он был рядом. А потом я стал ему рассказывать все, что мог знать или догадываться об Аляске, золотодобыче, Калифорнии, испанской колониальной политике, ссылаясь на имеющиеся аналитические записки 1730-х годов. Говорил и о системе управления, о которой он, впрочем, уже неплохо осведомлен на примере устройства военной коллегии. После приводил примеры общения с аборигенами испанцев и англичан с французами, указывал на их ошибки и недоработки. Объяснил я и о возможности быстрее занять Калифорнию и не пустить туда испанцев. Желательно без войны, но 3 фрегата и 1 линейный корабль временно останутся в северной части Тихого океана с припиской в Охотске. Как для того, чтобы защитить поселение, так и чтобы осуществить разведку побережья. Ну а далее, людей в Охотске станет больше, навигацкая школа там должна через 6 лет и так появиться. Вот пусть и ускоряются, пока корабелы строят верфи. Эта экспедиция обошлась мне в 630 тысяч рублей, без учета стоимости кораблей. При том, что я везде, где можно, включал административный ресурс, использовал служебное положение, продавливал стены титулом и получил неожиданно помощь от сибирских губернаторов. Но ничего, выйдет задумка, не только отобью вложения, но и приумножу их. Придут и инвесторы в будущую российско-американскую компанию «РАК». А уже вечером, когда все будущие герои-первопроходцы уехали, я подарил жене 101 розу из новых оранжерей, которые наряду с теплицами начали уже поставлять продукцию и в ресторации, и на рынок, и по отдельным договоренностям в дома петербургской аристократии. Все это богатство, на которое ушли километры стекольного полотна, находится в Ропше, там, где меня в ином варианте истории убили. Может, поэтому даже не заходил внутрь дворца, чтобы не будоражить воспоминания. Я не стал дожидаться, пока тетушка подарит мне эту землю со всеми строениями, а через военную коллегию выкупил пустующее поместье за счет казны. Заправляет в теплицах садовник Ламберти, тот самый предсказатель. По свидетельствам Екатерины Великой, данный персонаж предсказал и правление Елизаветы, и восхождение на престол Екатерины II. В разное время, но когда те были еще очень далеки от трона. В какой-то момент, когда я удосужился пообщаться с этим уже немолодым ландшафтным дизайнером, даже возникли мысли, что он также попаданец. Меня аж передернуло, когда газонный и кустово-древесный экстрасенс высказался. «Ваше Высочество, вы строитель будущего России». «Я наследник престола российского, как же иначе?» Ответил тогда я, вначале не придав значения словам Ламберти. «Это так стало только недавно, когда вы побывали там, откуда и выхода в мир живых нет. Но вы нашли, и теперь я уже не могу предсказать будущее. Оно туманное и неопределенное. Как будто 2 человека стоят рядом с престолом», — сказал садовник, а я сдал экзамен на стойкость, удерживаясь от того, чтобы не схватить за грудки низенького, но поджарого старичка. Тогда я перевел ситуацию в плоскость неверия и больше юмора. Решил подальше держать товарища ясновидца. Вот и загрузил работы садовника, дал в подчинение нескольких смышленых парней из моих крепостных, кого посоветовал Петр Евреинов. Пусть натаскивает в своем ремесле. Кроме теплиц в Ропше расположился первый Воронежский полк под руководством Александра Васильевича Суворова. Полк превратился в некий учебный центр, где проходят семинары-сборы, на которых обкатываются новыми тактиками офицеры из иных частей. Живут они частью в самом дворце, частью в пристройках. Прибывают офицеры вместе с унтерами, что также познают свое ремесло. Да, скепсиса очень много, недовольства и даже презрения царит каждый раз, как только в Ропшу прибывают на учебу представители нового полка. Но свой экзамен Суворов выдерживает, тем более, что он уже не выглядит безусым юнцом, а молодым мужем. Казачки-диверсанты также разделились, и тут сейчас заправляет Исаул Степан, в то время как Исаул Кондратий остался в Ораньенбауме. Вот пластуны и демонстрируют новоприбывшим то, о чем они и никогда не думали. Показуха эффектная, и она способствует более серьезному отношению к ситуации, когда самоуверенных младших офицеров раскатывают в блин. Немало было и случаев, что офицеров отправляли обратно в их части, ибо не обучаемы вовсе. Тогда военные коллеги брала таких сибаритов на карандаш. Блистательная порта, Константинополь, 28 марта 1748 года. Султан Махмуд сокрушался о перипетиях своей судьбы. Почему ему досталась Османская империя, которую невозможно сделать страной просвещения? Подлые янычары, крупные землевладельцы, мятежные боснийцы и курды – все против него. Уже пришлось подавлять бунт в Стамбуле. Не забыть тот страх, тем более и 3 лет не прошло, когда янычары двинулись на дворец султана с одной целью – сместить Махмуда I, который намерился провести реформы. Жители города не допустили кощунства, выгнали янычар, но от этого султану не стало легче, так как активными противниками янычарам на улицах бывшего Константинополя стали армяне, греки и в меньшей степени сами турки. Так почему же нельзя опираться на своих соплеменников? Исторический факт. А реформы нужны. Просвещенный султан это понимал. Изнурительная война с Персией показала отставание османской армии от европейской тактики и вооружения. Персы, имея несколько полков европейского образца, добивались побед над заведомо большим войском турок. Да и война с Россией в 30-х годах продемонстрировала, что нужно что-то делать, иначе некогда Великая Порта потеряет и нынешнее влияние. Махмуд умел выходить из плена лести, лжи и самолюбования, признаваться себе, что его реформаторская деятельность в области просвещения больше захватывает умы приближенных, чем военных, что полков нового строя мало и сложно ломать традиции османской воинской подготовки. Войско жило былыми победами, часто вспоминалось и то, что Вена была османским городом, забывая о незначительной продолжительности данного факта. Приписывали себе и то, что крымские татары, уже давно бывшие вассалами Порты, жгли русских повсеместно, в том числе и Москву. Прусский поход русского царя Петра, прозванного московитами Великим, был сущим позором для России, поэтому османские военные были уверены, что русские им не соперники. Османские военные находили множество оправданий своим поражениям, а то и вовсе забывали ошеломительные победы русских в недавней войне, всего-то чуть больше 10 лет прошло. Султан не хотел воевать, он желал, чтобы в столице ставились французские пьесы, чтобы больше горожан посещали не так давно открытую публичную библиотеку, чтобы, наконец, начать печатать не только религиозную литературу. Итак, турки освоили книгопечатание лишь через почти 250 лет, как был изобретен печатный станок. Злила Махмуда и ситуация, сложившаяся со Стамбульским техническим университетом. Духовенство ополчилось на преподавателей и французских инструкторов. Никакой техники в производстве и сельском хозяйстве, только упование на волю Аллаха. Так говорило поддерживаемое землевладельцами и янычарами духовенство. Султан уже решил переводить обучение в этом заведении в подпольное состояние и подальше. Прошли и те времена, когда османская артиллерия была передовой в Европе. Сейчас европейцы-пушкари на несколько поколений опережают османов в техническом развитии и значительно превосходят выучки топчу, артиллеристы в Османской империи. Прививки от оспы, болезни, что уже не 1 миллион подданных султана убило, также встречают противодействие у духовенства. Султан пытался убедить в пользе вариоляции, но его не понимали даже самые близкие люди. И только крупные поражения Османской империи могут изменить существующее положение дел, встряхнуть расслабленные элиты, но проигрывать войны султан не хотел. Достаточно весьма спорный для Порты войны с Персией. Стремления султана описаны с показаний французских посланников в Османской империи. Сегодня к султану пробился французский посланник, не посол, а именно посланник, не имеющий официального статуса. И Махмуд был недоволен тем, что француз, минуя регламент запроса аудиенции у султана, интриговал с представителями гарема и через жен добился приема. «Что вынудило вас, месье, искать встречи со мной?» Султан спрашивал посланника на родном для француза языке, демонстрируя свою просвещенность. Шарль Гравье, граф де Вержен, изобразил глубокий поклон в европейской манере, но наедине с султаном такая вольность была позволительна. Вот в присутствии муфтия тогда пришлось бы гнуть спину более почтительно. «Великий султан, меня прислал мой король, Людовик, с заверениями в самых дружеских своих чувствах и пожеланиями процветания и величия блистательной Порте», говорил де Вержен, максимально стараясь не показывать своего крайнего скепсиса в отношении султана. Шарль Гравье прибыл в Константинополь-Стамбул только месяц назад, чтобы усилить французское присутствие при блистательной Порте. Совещательный исполнительный орган при султане в некотором роде государственный совет. Был еще диван, непосредственно правительство с министерствами. Он уже смог договориться с Аги Янычар, командующий янычарами гвардии султана, а посол Франции Мишель Анж де Кастеллан и так имел неплохие отношения с великим визирем. Теперь, когда некоторые договоренности с султанской оппозицией были достигнуты, настала очередь предметного разговора и с Махмудом I. «Мне говорили, что Франция решила отозвать своего посла, но вы тут. Объясните позицию своего короля», — потребовал султан, не сильно впечатленный приветственными словами француза. При его дворе есть более красноречивые льстецы. Да, султан просвещен, как он считает, но кто не любит подобострастия и восхваления? Людовик, Фридрих, все лгут и всеми восхищаются. Но не все, только получив удовольствие от слов, имеют способность отделить зерна от плевел. Султан был уверен, что умеет. «О нет, конечно нет!» Чуть ли не прокричал Шарль Гравье. «Посла думали сменить в этом году, но, скорее всего, месье де Кастеллан останется, а само посольство возрастет числом». «На это я не давал своего повеления», сдерживая себя, сказал султан. «Безусловно. Поэтому я и здесь, ваше императорское величество. Франция предлагает более тесный союз против России. Мы хотели бы с восторгом смотреть на османские войска в Киеве или в Москве». Француз льстил, обращаясь к султану, как к императору. «Неужели Францию так задело поражение при Берген-об-Зоме?» Проявлял свою осведомленность султан. Он тщательно следил за делами в Европе. «Вы тогда потеряли самую боеспособную армию. Много имущества и были вынуждены сделать даже уступки Англии, прежде всего в колониях. И теперь желаете такой же участи и нам?» Де Вержен немного замялся, что не прошло мимо внимания султана, который улыбнулся. Нечего считать Махмуда сумасбродом, он уже многое пережил за свое правление, чтобы не понимать элементарного. А то, что Франция ищет возможности не только отмщения, сколько ослабления России, выключить ту из европейских дел – это на поверхности реал-политик. Вот только признаться в этом означало бы попасть в неловкую ситуацию, чреватую увеличением затрат. «Это не так, если позволите, ваше императорское величество». Подчеркивая титулование султана на европейский манер, отвечал посланник. «Франция ищет союза с Австрией, так как усиление Пруссии уже не отвечает интересам Парижа. Австрию категорически не устраивает сильный король Фридрих. Ахинский мир не стал ни для Франции поражением, ни для Австрии. Это компромисс. И в этой обстановке самый удобный случай ударить по России. Тем более, что наши резиденты начали работать и среди запорожских казаков. Есть у нас и влияние на Польшу, несмотря на то, что там правит ставленник России». «Очень заманчиво, но я не желаю войны. Только полтора года назад я заключил мир с Персией. Армия слаба. Да и Пруссия в союзе с Россией – серьезный противник для вас, французов. Зачем же мне влезать в эту замятню, что обязательно начнется в Европе?» Сказал султан с неким азартом. Ему нравилось говорить о политике, словно играя в шахматы. А игроком он был великолепным. Многим лучше, чем ювелиром, профессию которого пришлось освоить в дань старинных традиций воспитания будущих султанов. Гравье также нравилось повышать свою значимость бравированием знаниями о политических раскладах, да и поддержать разговор с султаном было важно, поэтому он высказал и собственное мнение. «Австрия не станет разрывать союз с Россией. Зачем? Просто армия австрийцев не ступит на земли Османской империи, а польские конфедераты с лихими казаками ударят в спину русским полкам. Что же касается Пруссии, то она сильна армией, но крайне затруднительна в серебре. Англия из союза с Россией и не выйдет, денег у Пруссии не будет, а выскочке Елизавете не получить деятельной помощи от собак». Оскорбительное название англичан. Как немцев боши или французов лягушатники. Или еще англичан могли называть лаймами. «Что предлагает мне Франция?» После достаточно долгого размышления Махмуд принял позицию посланника. Она не лишена логики, но посоветоваться с визирем было бы в любом случае правильным. 3 миллиона ливров серебром сейчас на покупку французского оружия, пушек, карабинов, до 500 французских инструкторов, артиллеристов, пехотных офицеров, инженеров, морских офицеров, штабных офицеров. Они уже могут начинать прибывать, через полгода и работать. Кроме того, во время войны Франция, естественно, тайно предоставит своих артиллеристов для непосредственных сражений. Перечислил Гравье поистине большую помощь, которую предлагала османам Франция. 3 миллиона мало. 4 будет вполне достаточно. Но я не стану гарантировать войну, несмотря на то, что считаю ее неизбежной. Двум империям, российской и моей, суждено биться. Это законы мироздания». Ответил султан, припомнив, что чуть более 3 лет назад, по наущению и за деньги Елизаветы, запорожские казаки сожгли Керчь лихим налетом, а он, Махмуд I, это стерпел, даже послал большой рубин в знак замирения. Но тогда австрийцы сильно настаивали на прощении глупой русской бабы. Не хотела Мария Терезия воевать с султаном, как того требовал союз России и Австрии. Теперь многое меняется. Да и султан был сильно занят отношениями с Персией. «Ваше императорское величество, но Франция и так дает очень много. Ваша армия и ныне не беззубая и может воевать с Россией, побеждая. Только крымских татар более 100 000 выставить можете. Это уже больше любой армии, которую у русских получится собрать», — сказал Шарль Гравье, граф де Вержен, который не любил торг. «Пусть беспринципные буржуа торгуются, но не он, истинный аристократ». Петергоф, 10 апреля 1748 года. Согласно указу императрицы, каждый вторник и четверг должен был состояться театр. Кроме того, на представление требовалось присутствие всего двора. Императрица всегда лично инспектировала и актеров, и делала исправления в либретто и в костюмах. Подобная императорская инспекция, как правило, длилась недолго, так как государыня не была столь фанатична к такому виду искусства, как театр. Многое в постановках, как правило, не менялось. Только в редчайших случаях спектакли отменялись, когда изменения Елизаветы были невозможными к реализации или по времени, или по наличию реквизита. Исторический факт. Вероятно, протекция театру была своеобразной жертвой от русской государыни на Алтай просвещения, не болеть которым было в Европе ни камильфо или моветон. Но не признавала Елизавета французских просветителей, пусть и не особо рьяно боролась с ними, так что показывала свою. Ну, а не быть просвещенной для имиджа страны нельзя. Вот и в этот четверг, 10 апреля, двор собирался посмотреть, причем на свежем воздухе и в Петергофе, благо погода более-менее удалась, новую постановку немецкого театра. Ох, и с какими кислыми минами занимали гости свои стулья, расставленные на только начавшей проступать ярко-зеленой траве. Предстояло лицезреть не итальянские комедии с черным и часто похабным юмором, где можно посмеяться. Это был скучный немецкий театр, как тогда именовался театр драмы. Но государыня захотела разнообразия, тем более что такой театр уже достаточно давно работал в Петербурге, и господин Петр Гильфердинг готовился к своему экзамену. Если императрице понравится, то на его спектакли станет приходить многим больше людей. Мой же экзамен должен был состояться непосредственно перед представлением, в том же Петергофе. Это был совет при государыне, который я периодически посещаю. Я стараюсь больше слушать, впитывать расклады, тонкости лицемерия и методики влияния на принятие решений Елизаветы Петровны. Сегодня, перед началом совета, мне оказал некоторую услугу Степан Федорович Апраксин, которого так и не исключили из приближенных государыни, несмотря на то, что я был его непосредственным начальником. Он шепнул, что мною недовольны, и императрица будет отчитывать своего нерадивого племянника. Не забыл генерал и мой заместитель по военному ведомству упомянуть, что это канцлер Бестужев такой заботливый и предупреждает меня. Намекнул генерал-интриган, что это, мол, Шуваловы все, что Александр Иванович доклад о моих делишках положил на стол государыне. Я, естественно, скупо поблагодарил Апраксина. Насколько же мелочной казалась попытка поссорить меня с Шуваловыми. Да там такие деньги в совместном бизнесе, что любая обида моментально сменится нежной улыбкой, стоит только подумать о суммах. Или все же могут быть такие обиды, что и миллионы серебром забудутся. Они же и могут стать причиной ссоры. Поживем – увидим. Между тем, я прекрасно понимал, что Александр Иванович Шувалов, будучи главой тайной канцелярии, не мог не получить задание от тетушки подробным образом все разузнать о моих делах. Да и Шишковский сообщал, что под меня копают. Пока мягко, без огонька, то есть в бумаге не пробуют залезть, и людей сильно не дергают, но все же. Это такая работа у Александра Ивановича, он обязан рыть да копать, а также в духе времени пытать, чего, очень надеюсь, мне не придется ощутить на себе. Ты царевич я или как? Еще бы Елизавете не заинтересоваться племянничком. Столько я уже дел наворотил. Большую эскадру, чуть ли не сравнимую с Балтийским флотом, отправил в почти что кругосветку. Сам с англичанами договаривался и даже давал им деньги, чтобы не возникло проблем с приобретением провизии и ремонтом в их факториях. Нанимал и английских лоцманов, чтобы не сбиться с пути. Даже нанял в Ост-Индийской компании военно-торговый корабль, чтобы тот шел впереди и вел до Индии и далее до Китая, отдельно груженного необходимыми вещами для русских колонистов. Потом уже в Китае перегрузят. А еще я отдал на рассмотрение государыне проект строительства города в Приазовье, западнее разрушенной крепости Азов, где находился некогда современный мне Мариуполь, ну или еще чуть западнее, на стыке земель, влияние Запорожского и Донского войск, ближе к сербским поселениям и Бахмутской соли. Может, по этому проекту вопросы возникли? Были и другие бумаги у императрицы, касающиеся просвещения, прежде всего, образования и здравоохранения. Но проекты поданы недавно, вряд ли в течение месяца-двух о них вообще вспомнит тетушка. На совете, который был, впрочем, скорее собранием приближенных, чем системным государственным органом, сегодня было больше людей, чем обычно. Трое братьев Шуваловых, Алексей Разумовский, Степан Апраксин, вице-канцлер Воронцов и канцлер Бестужев, а также, что сильно насторожило, докладчик от адмиралтейской коллегии Белосельский, с которым у меня вышел некогда весьма грубый разговор, непочтительный с его стороны. «Скажи, Петруша, а ты не заигрался в свои потехи? Цельный флот отправил-таки к черту, прости господи, на куличики!» Без прелюдий накинулась на меня тетушка, как только стремительно с увесистой тростью в руках ворвалась в комнату, где уже расселись все приглашенные. «Простите, государыня, но сие было вам доложено?» «Сконфуженно», — сказал я, напор императрицы был действительно мощным, непривычным для меня, отчего пришла и растерянность. «Так не думал я, племянник, что столь большое дело ты задумал. Ну, послал бы два, ну, три корабля, а тут большую эскадру, груженную людьми и множеством вещей. Зря я дозволил тебе распоряжаться серебром, что получено было от датчан. Ты задумал людишек погубить?» Елизавета оперлась двумя руками о стол и прямо нависла надо мной. «Никак нет, государыня, токмо для вещей славы России», выдавил я из себя, пытаясь унять волнение, которое подымал паникер Карл Петер. Чуть в сторонке улыбнулся Белосельский, а Бестужев покачал головой, мол, «Эх, молодой еще, глупости делаешь. Вот если сейчас выступит за меня Шувалова с Воронцовым, окончательно переметнусь в их партию, чтобы гадить уже канцлеру». Ох, и ехидная была у него ухмылка. Защитников не обнаружилось. Никто не желал попадать под молот императорского гнева. «Скажи, Саша, как там со славой России, о которой печется Петр Федорович?» Обратилась Елизавета к главе тайной канцелярии, наконец присев и отхлебнув из стоящего рядом стакана с квасом. «Да, государня-матушка, пользовал казенные деньги, цесаревич. Спасибо, хоть не назвал наследником, что прозвучало бы немного неуважительно, может, даже иронично. 123 тысячи, еще 506 рублей были употреблены из денег военной коллегии на воспомоществование экспедиции, что есть злоупотребление, кое осуществлено без подписи генерала Степана Федоровича Апраксина, как и иных из состава коллегии. Не 500 тысяч своего серебра растратил, а еще я выплатил всем морским офицерам жалование, за что денег так и не получил». Проснулся во мне обиженный мальчик, проконтролировать эмоции которого самообладания не хватило. «Нет, Петр Федорович, побудь ты на задворках сознания, а то нас опять закроют в золотой клетке и сиди там, словно попугай». «Похолони, Петр!» — вскричала Елизавета, потом посмотрела таким жестким взглядом на Белосельского, что тот будто уменьшился в размерах. «Ты что, Михаил Андреевич, охальник этакий до сей поры не отдал тех денег? Я ждала тебе более нужного. Разгоню всех!» От последней фразы присутствующие съежились. «Да, такой государыню я не припомню. Может, только этот гнев сравним с тем, что государыня обрушивает на дам, когда те не соблюдают установленный дресс-код». «Продолжай, Александр Иванович», — сказала Елизавета после небольшой паузы, и стало видно, что гнев императорский выдыхается. «Цесаревич купил за деньги военной коллегии имение в Ропше», — продолжил глава тайной канцелярии, но сразу же был перебит. «Ну что попросить не мог, Петр Федорович. Ропшу я тебе и подарить бы могла, чай в казенном ведении был поместье. Зачем покупать-то его за свой счет?» Государыня с укоризной посмотрела на меня, но было видно, что гнев отступал. «Государыня, там располагается теперь первый Воронежский егерский полк и проводит учения для офицеров иных полков. Они обучаются там приемам, что позволили добыть славную викторию над французами при Берге-Обзоме. Также место для отработки нового оружия и учения егерей. Все для армии и приумножения ее умений. Еще Ропша стоит между Петергофом и Ораниумбаумом. Случись что?» — ответил я, и, наконец, меня слушали без сочувственных взглядов. «Степан Федорович, ты же сказывал, что там на деньги военной коллегии цветы растут, что мой бывший садовник из Старского села управляет крестьянами, что цветы да овощи взращивают», — обратилась уже немного усталым голосом Елизавета к генералу Апраксину. «Так и есть, матушка императрица», — растерянно ответил Апраксин, который, видимо, не предполагал, что его имя прозвучит на совете. «Это что получается? Сейчас моими руками Шуваловы пробуют крушить креатуру Бестужева?» «Прекрасно знает Александр Иванович Шувалов, что именно происходит в Ропше», — тыкает носом Апраксина. «Уверена, что я выкручусь, что тетушка меня любит своей нереализованной материнской любовью или подставляют. Выходит, что ничего крамольного на меня Александр Иванович наговаривать не станет, а только подтвердит уже некоторые сведения, оправдывая которые я только приобрету в глазах государыни статус жертвы наветов». «Да, государыня, так и есть. Отчего же не быть, если в Ораниумбауме только, может, и половина земли засеяна. Остальное все полками занято. В Люберцах земли много, но то в Москве, и там тоже полки стоят. Отчего же в моих землях тобой, тетушка дарованных, стоят полки, что казна не тратит средства на их размещение? Да и приварок с моих имений полки имеют. Худо сие, что солдат добро питается. Так и в Ропше то же самое, о чем Александр Иванович был извещен моими людьми». И я щелкнул по носу главу тайной канцелярии. «Отчего императрица не извещена о моем личном вкладе? Может, потому что там ищейкам Шувалова сложно разгуляться? Что маломальски работает система охраны и караулов, не пуская видоков к стратегическим объектам? Ну и потому что нужно было перестраиваться и стараться всеми силами показать свою значимость. Точнее, не показать, а влить в монаршие ушки». «Слышал я об этом, но думала, что уже не живут у тебя егеря и гренадеры. Воронежский полк в Ропше? Ты все свои земли войском пользовать станешь?» — задумчиво спросила императрица. Государыня, похоже, поняла, что ее накрутили и настроили против меня, и теперь думает, кто это сделал и зачем. Хотелось бы, чтобы было именно так, но напрашивается иное. Елизавета может подозревать меня в подготовке государственного переворота. Тогда два варианта. Валить всю эту элиту наглухо, так как интриги добротные не выстроил, или же смириться с волей государыни. Оба варианта мне не нравятся. «Александр Иванович, твоя недоработка. Всех касается. Меня не станет. Петруша вам космо-то повыдергивает. Что вы на него крамол возводите?» «Да как же, матушка, никогда на цесаревичу дурного не сказывали», — подал голос канцлер Бестужев. «Алексей Петрович, не крутись ужом. Цесаревич пока если и берет чего казенного, то меньше вас всех. Да и флот он строил на свое серебро. У англичан, датчан и галштинцев заказывал корабли за свой кошт. Иди, Белосельский, отсель, я уже решила, что адмиралтейскую коллегию возглавит князь Михаил Михайлович Голицын, и пусть он открывает морской шляхетский корпус». Дождавшись, когда флотский ябеда Белосельский уйдет, императрица поспешила продолжить, так как время театра уже подошло, да и устала она. «Говорите уже, что там у султана?» «Позвольте, государыня», — вызвался с докладом вице-канцлер Воронцов. «Давай, Михаил Илларионович, только по делу и без обвинений, ибо кто не грешен, пусть первым бросит камень», — сказала Елизавета и осмотрела всех присутствующих. «Рыльца в пушку тут у многих, и не нужно после знания, чтобы знать это. Понятно, что мои партнеры отнюдь не мои защитники. Может, Шуваловы решили, что я слишком самостоятельно стал вести дела? Думали, я без них не осмелюсь на серьезные поступки? Прощупали мою реакцию, видимо, сделают какие-то выводы. А тут освоение Америки мое. Только мое дело, без какого участия всесильных. Они не вкладывались в проект, как сказали бы в ином времени. Петр Иванович Шувалов меня просто кинул. Вначале он заинтересовался идеями РАК, но как дело дошло до реализации финансирования, попросту отвернулся и соглашался говорить только о российском Коммерцбанке. Ждал партнер, что прибегу к нему, когда я искал парусину, или обращусь, когда не хватало канатов, когда мои люди рыскали в поисках, где заказать одеяло и много чего еще. Петру Ивановичу было бы приятно видеть меня постоянно бегающим к всесильному дяденьке за советом, да за помощью. Но, как оказалось, и кроме Шуваловых есть в России и текстильщики, и парусину достать можно, даже сильно не потеснив английские заказы. Все нашли, а после уже принципиально покупали не у Петра Ивановича. И я понимаю, он злится, такие заказы прошли мимо его мануфактур. Ибо нечего. «Атаманская порта зашевелилась, и это самое важное. Османы стали грубить. Диван иноземных дел невежественен. Даже плохо стали брать взятки. Может, у Александра Ивановича есть подробности?» — начал разыгрывать спектакль Воронцов. Обращение к главе тайной канцелярии наверняка было домашней заготовкой. с намеком на то, что канцлер Бестужев утаил серебро, которое было выделено на взятки и подкуп османских чиновников. Банка с пауками этот совет, да и только. Зря они пошли в атаку на канцлера, он хитрый лис. Сейчас промолчит, но время и место, чтобы самому укусить, найдет. Мои люди обнаружили частые прибытия французских судов в Константинополь. Александр Шувалов продемонстрировал императрице свою работу. «Алексей Петрович, что думаешь?» — спросила Елизавета Бестужева, возможно, пытаясь сорвать игру шуваловской партии. «В Карабах может быть оружие. Пушки точно по ночам отгружали. Также в Керчь прибывают французские корабли, как и увеличился поток турецких. Турки, а может и французы, обследуют перекоп и крепости по берегу Черного моря. Видимо, готовится ускорить их улучшение и ремонт». Тихо, буднично утирал нос оппонентам уже Бестужев. Оказывается, что люди канцлера работают лучше, или шуваловско-воронцовская группировка, известная своим франкофильством, прикрывает Францию. «И что, султан воевать надумался? Или нам хватит того, что заплатим казакам, да те набеги сделают, как 3 годами ранее на Керчь?» — задала вопрос государыня. Канцлер выдержал паузу, ожидая, что кто-то ответит на вопрос императрицы. Но Елизавета своим вниманием к Бестужеву явно показывала, что ждет ответов от своего канцлера. Алексей Петрович ответил. «Тут я поддержу государя-цесаревича. Нужно усилиться и строить что-то вроде засечной черты южнее Запорожского поля. Сильно злые французы после нашей виктории над ними и хотят повоевать чужими руками. Можно ждать активности и отдельных поляков, шведов. Король Фридрих Прусский может не остаться в стороне, мы с ним неприятельствуем. Как я думаю, австрийцы мало помогут нам, сильно ослабли они, чтобы втягиваться в противостояние с османами. Это понимает и султан. Даже больше скажу, в Османской империи опять начала бушевать черная оспа. Чтобы не допустить народных и янычарских волнений, султана на войну толкает уже и духовенство». Обстоятельно говорил Бестужев, проводя анализ на основе фактов. «Я понимаю, почему канцлер, не имея своей немногочисленной партии ни любовников Елизаветы, ни олигархов, ни елизаветинских подруг, все равно представляется силой, равной остальным. Потому что он, пусть и берет деньги с англичан, но прекрасно ориентируется во внешней политике, умеет использовать и свои ресурсы, и, вероятно, не брезгует и английскими». «Думаю, государыня, нужно договориться с французами. Сильно они обиделись на нас и за поражение, и за обиду посланнику Шатарди. Помиримся и много денег сбережем, и жизни людских. Не станет султан без помощи Франции воевать», — высказал свою точку зрения франкофил Воронцов. «Один англофил, полно франкофилов, да с учетом, что Франция не признала Россию империей. А у меня вообще вопрос возник, а есть ли тут русофил? И что странно, все берут деньги, открыто высказываются в поддержку иностранных государств, а дело так или иначе не делается». «Что думаешь, цесаревич?» — спросила меня государыня. «Хочешь мира, готовься к войне. Нужно готовиться к войне с османами. Нужно вести быструю войну, сразу же жестокую, и заставить австрийцев хоть что-то сделать. Вряд ли получится сейчас решить проблему с османами, и даже крымские набеги может оказаться сложно прекратить. Нам предстоит воевать с туркой десятилетиями. Я представил план усиления воинского присутствия на юге Малороссии. Об этом я бы попросил рассказать Степана Федоровича Апраксина», — сказал я и указал жестом своему заместителю всеподданнейше доложить. И это опять же стало неким плюсом для Бестужевской партии. Апраксин — его креатура. Так что, как по мне, боевая ничья получилась. Но со мной Шуваловым придется еще как-то говорить. Да, у нас бизнес, и это лучше всего сдерживает от необдуманных поступков. Апраксин докладывал, что уже сформирован корпус под общим командованием генерала Левина с дивизии Румянцева как главной ударной силы. Этот корпус должен будет базироваться у Харькова, Бахмута, западнее Азова. Одновременно должны переформироваться полки слободского казачества в казачью дивизию, командующим которой должен стать бригадир Василий Петрович Капнист, а псковскую дивизию генерала Петра Семеновича Салтыкова усилить артиллерией. Кроме того, о чем лишь по касательной прошелся в своем докладе Апраксин, следует сформировать военные поселения. Я и Миних долго обсуждали военные поселения, которые, как по мне, очень подходят для буйной местности у Крымского перешейка. Так, с опорой на крепость должны разбиваться села, куда определить солдат с выслугой в более 15 лет, с правом заводить семьи и возделывать земли. Пахота там очень богатая, чтобы ее просто так топтать ногами солдат и копытами боевых коней. В каждом селе будет проживать офицер. Среди его обязанностей будет и необходимость контроля за старостами. Пока люди будут на барщине, которую определяли в 3 дня в неделю.